Глава 23. Йосю уходит в отставку. Часть 2. Коуп также объявил, что место Йосю будет отдано Сунсяну, эксперту нового поколения игроков, что должно было всем немножко поднять настроение. Однако что насчет первого поколения? Он мог только тихо и грустно покинуть профессиональную сцену. Со стороны казалось, что он с легкостью принял это решение, однако сердце Йосю было полно печали. Он все еще хотел сражаться. Йосю чувствовал, что его профессиональная карьера еще не достигла конца. Однако ему не оставили выбора. Принять предложение и стать партнером для клубных тренировок – это оскорбительный выбор. Йосю видел все их уловки. Он знал, что клуб намеренно сделает нечто подобное, чтобы Йосю пришлось покинуть клуб. Вот для чего они предоставили ему видимость выбора. Если бы он согласился на подобное предложение, Коуп определенно выдумал бы что-то еще. Несмотря на то, что это было достаточно жестоко, с экономической точки зрения это было единственное решение. Из-за коммерциализации Альянса они были беспощадны. Йосю еще не достиг отставного возраста. По факту, Коуп это понимал. Их способ заставить его уйти только подтверждал это. Вот только они не хотели отдавать ему аккаунт Одина Синего Листа, потому что боялись конкурентов, которые не преминут завлечь его к себе, тем самым значительно усилив свои позиции. Они лучше уничтожат его, чем отдадут врага. Как итог, выход Йосю в отставку был результатом их размышлений. Они безоговорочно в этом преуспели. Йосю видел все их манипуляции. Однако ничего не мог поделать, ему пришлось уйти. Борьба жизни и смерти? Он этого не хотел. У Йосю оставалась еще одна дорога, по которой он мог пойти. Отставка на год на самом деле была неплохой ситуацией. Отступая на шаг назад, Йосю открыл для себя море безграничных возможностей. Вот только этот шаг был слишком большим. Давайте назовем это днем! Когда события на экране вернулись к заголовку, Йосю больше не хотел оставаться здесь. Программа была поставлена таким образом, чтобы вызвать жалостливые эмоции в людях, заставляя слезы покатиться по их щекам. Однако скорбь, печальные чувства, которые все испытывали, могли ли они сравниться с тем, что сейчас испытывал сам Йосю? Он проскользнул через толпу. Йосю стоял снаружи кафе и переводил дыхание. К его удивлению, он услышал всхлипывающие звуки. Он осмотрелся. Это был Чиньго, спрятавшийся за дверью. Ее глаза блестели от слез. Они посмотрели друг на друга. Говорить слова приветствия было плохой идеей, поэтому я все спросил. «Босс, ты плачешь?» «Ты животное! Неужели ты даже сейчас ничего не чувствуешь?» Спросил Чиньго. «Слишком сильная эмоция. Если я их не сдержу, то просто взорвусь», ответил Йосю. «Умри!» сказала Чиньго. «У тебя есть салфетки?» Йосю похлопал по карманам. «Сигаретная пачка сойдет?» «Я сейчас принесу». Не ожидая ответа Чиньго, Йосю бросился обратно в кафе. Звук нарастаемого плача становился громче. Плакали как девушки, так и парни. В этот раз Йосю не мог удержать печаль в своем сердце. Он точно знал, из-за кого плачут все эти люди. Думая об этом, глаза Йосю начали пощипывать. Он быстро подошел к стойке регистрации и попросил немного салфеток. Быстро возвращаясь назад, он вручил их в руки Чиньго. Прислонившись к стене, Йосю достал сигарету и закурил. «Что ты делаешь? Ты собираешься плакать? Нужны салфетки?» спросила стоявшая позади Чиньго. «Как такое может быть? Как я могу плакать?» Я все развернулся, выпуская строй дома в сторону Чиньго. Уже было прекратившиеся слезы снова выступили на ее глазах, но уже из-за дыма. Чиньго замахала рукой, развеивая дым. К удивлению Йосю, она ничего не сказала и молча просто передала пачку салфеток, после чего развернулась и вошла в интернет-кафе. Йосю прислонился к стене и молчал, продолжая курить. Он взял несколько салфеток и высморкался, после чего направился в сторону ближайшего ресторана. Отобедав со спичкой во рту, Йосю вернулся в интернет-кафе. К этому моменту трансляция уже закончилась. Однако атмосфера внутри оставалась все еще тяжелой. Глаза многих людей были красными. Большинство из них так выглядели, поэтому никто не стеснялся. Напротив, люди, оставшиеся спокойными, как Йосю, выглядели в глазах окружающих какими-то бессердечными зверьми. Если ты не объяснишься, что не играешь в славу, значит, с тобой не захотят даже здороваться. Он не знал, куда пошел босс Чинь, поэтому направился в сторону ближайшего скопления людей, чтобы поспрашивать о проводимой трансляции. Он узнал, что каждый раз, когда проводятся какие-то соревнования, интернет-кафе организует подобные виды трансляций. Несмотря на то, что сегодня не было никаких турниров, администрация кафе решила, что уход в отставку Юсю был достаточно серьезным поводом для организации трансляции. В итоге счастливое интернет-кафе организовало показ, как если бы это был день турнира. В прошлом, когда турниры заканчивались, игроки, пылающие гневом, отправлялись играть с небывалым энтузиазмом. Это напрямую позволяло привлечь больше посетителей, в результате доход интернет-кафе взлетал до небес. Однако после сегодняшней трансляции игроки славы были в мрачном настроении. Некоторые даже ушли домой, чтобы в одиночестве поплакать в подушку. Кто-то наоборот, собрался в компании друзей, чтобы напиться. Разумеется, оставались и такие люди, которые продолжали играть в игры. В конце концов, не все были фанатами Йосю. Всегда находилась парочка безразличных людей, но в целом атмосфера в кафе была подавляющей. Несмотря на то, что игроки продолжили играть, все они чувствовали, что чего-то лишились. В целом интернет-кафе казалось непривычно тихим. Будь это обычный день, игроки слова определенно одели бы наушники с микрофонами и энергично переговаривались. Кафе было бы наполнено возбужденным шумом. Размышляя об этом, Юсю увидел спускающуюся со второго этажа Чиньго. Он поспешил подойти к ней и спросить. «Босс, сегодня официально приступаю к работе?» «Хорошо», — сказала Чиньго. Однако во время своей работы ты не можешь сидеть где-то в другом месте. Ты должен находиться в этом углу и быть внимательным. Я могу играть в игры? Можешь, только используй только этот компьютер. Чиньго указала на компьютер, который сейчас транслировал корейский сериал. Его смотрела маленькая сестра напротив. Могу я курить? Продолжал спрашивать Юсю. Чиньго посмотрела на него и безнадежно покачала головой. Кури, ты... можешь курить. Однако, когда я встану утром, чтобы не было и следа запаха сигаретного дыма. Понял, ответил Йосю. Вскоре после этого Чиньго показала ему, как включать и выключать компьютеры посетителей, а в конце сказала. По правде говоря, большая часть посетителей полуношники. Они обычно собираются к 11 часам, а их компьютеры автоматически выключаются к 7. Так что особо тебе и делать нечего. Просто сиди здесь, этого будет достаточно. Если у посетителей возникнут проблемы, они позвонят в колокольчик. «Хорошо. Что делать, если компьютер сломается?» Спросил Йосю. Несмотря на то, что он не был новичком, у него не было навыков, чтобы починить компьютер. «Перезагрузи его», — ответил Чиньго. Йосю вытер пот. «А если перезагрузка не поможет?» «Тогда выключи его». Йосю опять начал потеть. Он уже собирался задать следующий вопрос, но его опередил Чиньго. Ты работаешь в ночную смену, в это время будет много свободных компьютеров. Просто пересади посетителя в один из них. Однако не забудь отметить, какой из компьютеров поломался. На следующий день я вызову техника. Окей, окей. Теперь я все понял. Кивнул головой Йосю.